Прямо из машины по сотовому телефону Николай позвонил Варваре Егоровне и сказал, чтобы она не ждала его. Ночевать он едет на Черную к Полищукам. На Черную приехали уже за полночь, всполошив деревенских собак и, выхватывая светом фар покосившееся прясло, свернули к реке и метров через 100 остановились около глухого кирпичного забора. Под громкий собачий лай скрипнула дверь, и на освещенный пятачок вышел Петр Яковлевич Гордеев. За плечом у него колом торчал ствол ружья, а на плечах была накинута теплая камуфляжная куртка. Как всегда, старый бортмеханик был в полной боевой готовности. «Александра Дмитриевна, это вы?» — спросил он, подслеповато вглядываясь в машинные номера. «Вот не ожидал!» Он торопливо открыл двери гаража. Шура, высадив гостей, загнала в него машину и попросила Гордеева затопить баню. То, что Портов увидел за забором, потрясло его. Действительно, не дача, а загородная вилла. Оглядев все комнаты и их начинку, Николай вспомнил речь Полищука в Аляске перед Роном де Толли о его желании как руководителя экономить народную копейку и подумал, сколько же надо было сплавить налево самолетов, чтобы построить такой дворец. Но Ольге дача понравилась. Кое-что она взяла на заметку, сказав, что обязательно в Москве сделает то же самое. Шура, переодевшись в спортивный костюм, точно такой же предложила Ольге. Затем, оглядев Николая, достала из шкафа еще один мужской спортивный костюм. Портов отрицательно качнул головой, давая понять, что останется в том, в чем приехал. «Мне так здесь нравится. Воздух, люди», — помогая готовить закуску для ночного стола, — говорила Ольга Николаю. «Я обязательно сделаю передачу, как вы пилите бревна и как после этого бегаете и гоняете в футбол». «Уже не гоняю», — ответил Портов. «Негде. В Думе я бегал с законом о детском и юношеском спорте, а он никому не нужен. Ты же сама говорила, что аренда спортплощадки стоит немалых денег. Такие деньги есть только у избранных и разворотливых. Что прикажете делать тем ребятам, которые не могут заплатить? Остается одно — идти в собачьи парки, дворы, но и оттуда их гонят. Вот ты, Оля, хочешь делать передачи о сильных духом людях, которые ценой собственной жизни утверждали высокое и духовное. Сегодня другие герои, те, кто сумел зацепиться в жизни и кто готов давить всех, кто стоит или станет на их пути. Обидно, что все мы учились в одних школах, и что и они знают те слова, что надо бороться и искать, находить и не сдаваться. Только этот девиз для того, чтобы взять, закрепиться и не отдавать». «Да не будь ты таким злым, как всегда правильным и занудливым», — сказала Шура, когда Ольга вышла во двор, чтобы посмотреть баню. «Не порть людям настроение. Здесь тебе не парламентская трибуна. И Ольга здесь не для того, чтобы выслушивать о каких-то дворах. Ей хочется отдохнуть, посмотреть, как другие живут. Не хотела тебе говорить, но скажу. Ты знаешь, чем меня Сергей взял? Да, он любит выпить, но он не занудливый и не занимается, как ты, самоедством, умеет держать себя. Он не будет женщине везде и всюду на мозги давить. Устали мы, Коля, от вашей беспомощности». Николай понял, что она хотела сказать. Тогда, приехав к нему на день рождения на дачу, они не доехали до дома, застряли на поляне в луже. Полищук выскочил из машины, дубленку с себя снял и бросил на землю, чтобы она не замочила ноги, и по ней на руках вынес. Тогда она смеялась, говорила ему «не дури», но по всему было видно, ей было приятно. «Герой! Тут уж ничего не скажешь. Но мы это уже давно проехали», — усмехнувшись, сказал Николай. «Это я предложил с ней старый московский разговор. Хорошо. Буду говорить о другом». «Хотя, с другой стороны, я тебя понимаю», — сказала Шура. Что, я думаешь, не вижу, в каком ты разобранном состоянии?